В первый рабочий день Наташка с непривычки устала неимоверно. Она убирала двухуровневую квартиру с несколькими спальнями, двумя туалетными комнатами и большой гостиной с кухонной зоной. Меняла постельное белье, мыла окна, чистила плитку и унитазы. К середине дня пот стекал ручьем по ее спине, шее, капал с локтей, щекотно струился по ногам. Шорты и майку можно было выжимать. Она старалась не включать электроприборы типа кондиционера без нужды. Имущество дорогое и чужое, да ну его к лешему от греха, вот только пылесос и утюг. Наташа прикинула, что на завтра пригодится сменная одежда для работы и бутылка воды больше. Когда уже заканчивала уборку, позвонила подруге, чтобы та прислала машину. Тамара, увидев ее измочаленный вид, покачала головой. «Так, подруга, ты убирала одну квартиру 6 часов. Этак ты толком ничего не заработаешь, вымотаешься, как барбоска, и ни моря, ни пляжа не увидишь. Такая стерильная уборка никому не нужна. Меняешь постельное белье, моешь пол, смахиваешь пыль, химией чистишь туалет, выносишь мусор и все. И еще, чтобы ты знала, для всех, кроме меня и шефа, ты работаешь неофициально и денег не получаешь. Если налоговые службы узнают, то могут выслать из страны в 24 часа, потому что ты со своих заработков не платишь налогов. Это я так, на всякий случай. Если что, ты мне помогаешь безвозмездно, так сказать, по-дружески».